«У тебя есть какие-то вопросы?» Воительница из графского дома Альтер, подойдя к своему креслу, устало в него опустился. «Флир Альтер, мой принц», — представилась она, приложив руку к груди, отдавая честь. «Вы спасли мне жизнь, мой долг отплатить вам тем же. Прошу, присаживайся. А где твоя соперница?» «Она не решилась прийти, считает, что вы будете ей недовольны. Вы не оскорблены, мой принц?» «Нет, я привык к такому». Наполнив два кубка виноградным соком, протянул один гостю и немного отпил. «Мне уже привычно, что меня многие боятся, как в принципе и всех сильных магов. Пей, не стесняйся. Это просто сок, я не люблю вино, слишком сильно оно пьянит. Этот привкус». Мальт, сделав осторожный глоток, облизала губы воительница. «Да, плоды мальта не дают соком скиснуть или забродить. Это мне рассказал торговец, привозящий фрукты с юга. Они натирают плоды соком, чтобы они не испортились во время перевозки». Воительница выпила кубок и поставила на стол, жестом предложив наполнить кубок. Я получил осторожное согласие и, проделав это, просто наблюдал за ней. Воительница осторожно осмотрелась и коснулась маленькой ветряной мельницы, стоящей на моем столе, и шевельнула крыло, удивленно посмотрела, что жернова начали вращаться. После чего из любопытства он заставила крылья вращаться, наблюдая, как все это работает. «Вижу, вам нравится эта игрушка ветряной мельницы, Флира». «Простите, принц, я...» Растерянно посмотрела она на меня, но получила в ответ лишь улыбку. «Простите, я пришла к вам, чтобы служить мечом и щитом. Предложишь стать моей фавориткой, выгоню». Девушка посмотрела на меня волком, а я ощутил от нее волну праведного гнева, но она ничего не сказала, сумев сдержать себя от оскорблений. Задумчиво посмотрев на нее, я принялся рыться в бумагах, в поисках договора найма на службу рыцаря. «Вы пытались меня оскорбить, принц?» «Нет, просто по твоим эмоциям я определил, честна ты или нет», ответил ей, найдя искомое, протянул девушке через стол. «Прочти и если согласишься с условиями, подпиши». «А зачем вы проверяли?» «Мне не нравятся фаворитки, поэтому у меня их нет, и никогда не было». «Вы, если ты о постели, то да, женщины у меня еще не было. Да и кто захочет разделить постель со страшным принцем Эшерионом? По слухам, я разве что младенцев на завтрак не ем. Наверное, про всех магов подобное сочиняют», — осторожно проговорила Флира. «Слухи, это просто слухи. Благодаря им меня боятся сильнее, чем пыточных дел мастеров из тайной стражи», — задумчиво улыбнулся в ответ. «Кстати, а какой у нас сегодня день?» «День Мильюс, мой принц, а день духов воды. Сегодня вечером снова будет праздник на главной дворцовой площади, а я думаю, почему во дворце так много гостей. День духов воды, день танцующей воды, день. Этот праздник, проводимый в империи в день середины лета, называется многими именами. Сегодня на дворцовой площади снова, как сотни лет назад, будут выступать танцующие с водой, жрицы духов. В империи есть лишь одна религия, это поклонение духам, которые действительно существуют. Доказательств тому множество, но самое известное – это проклятие убийцы дракона. Мой принц, можно мне подумать?» Протянула она мне договор. «Разумеется, я не заставляю тебя служить мне». В этот момент, постучав, вошел Малграф, посмотрев на меня, а после перевел взгляд на гостью, проговорив: «Утренняя тренировка, мой принц». «Да, учитель Малграф», — кивнул ему и поднялся, следом поднялась и воительница. «Флир Альтер, если вы передумаете, можете попытаться меня найти». «Да, мой принц», — поднялась она и, поправляя ножны с мечом, подошла к двери и, приложила руку к груди, покинула рабочий кабинет. «Решил завести фаворитку, Мал, даже не пробуй шутить по этому поводу», — устало ответил ему и указал на сегодняшний хабар. «Это то, что мне удалось собрать за ночь». «Ты что, не спал?» — спросил учитель, бросив на меня укоризненный взгляд. «Гонялся за нежитью по подземелью, заодно отточил боевую магию. Значит, до прибытия на остается всего 3 дня, сложив руки на столе, подпер подбородок. «Твой старший брат нашел себе невесту. Сегодня с утра только все об этом и говорят. Невесту? Интересно, значит, Дарнир закончил свой траур по убитой фаворитке. Как мало стоит жизнь в этом дворце. Кстати, а кто она?» «Говорят, что южанка». «Это и стоило ожидать», — жестом предложив магу выпить, на что он ответил отказом, устроившись в кресле, налил себе полный кубок. «Северяне все еще помнят давние обиды. Война с ними закончилась лишь 20 лет назад. Островитяне на западе неохотно отдают своих невест, а на востоке у нас, К сожалению, много полукровок альтов, которых во дворе не примут, ведь именно они убили императора Освальда VII, моего деда. Эш, ты хорошо подумал, выбирая Вернадское баронство как свою будущую территорию. Помимо интересующих тебя руин, там опасно. Малграф, мы это уже обсуждали, ты знаешь все причины, почему мне нужно туда, ответил учителю и принялся жадно пить сок, а опустошив кубок довольно ухнул. Ты завтракал, я бы сейчас с удовольствием что-нибудь съел. Пойдем, Эш, поищем что-нибудь съестное. Посмотрел на меня со снисходительной улыбкой боевой маг. Поднявшись, мы направились по тайному проходу на кухню, где были частыми гостями. Однако мои мысли сейчас касались не еды, а как ни странно недавнего боя северянки. Следы ментального контроля, что остались в голове у Флира, не принадлежат Кристофу. Слишком тонкий уровень. Жаль, точнее, пока я не сумел определить их авторство, а ведь ради этого и пришлось разозлить девушку. Нервно мечась по своим покоям, второй принц разбил ударом ноги большую вазу, поскользнувшись на мокрой земле, повалился на спину и резко успокоился. «Ну и чего ты разозлился?» — спросила его Калерия Черный Снег. «План рухнул, не успев начаться», — ответил сестре, принц. «Придумай новый, ну не получилось у тебя достать капитана Ренда, достаточно и других высокопоставленных лиц, восседающих в имперском совете. Мне интересно, кто все это подстроил, почему нас ждали», — недовольно проговорил Вильям. «Слишком уж много подозреваемых вырисовывается. Сегодня еще и этот праздник. Как вообще можно верить в то, что не видно человеческому глазу? Скажи мне, Калерия. Просто ты не маг, мне вот со следующего года тоже приставит учителя магии. Калерия, не забудь, о чем мы говорили. Ты про эту Наа? Она просто глупая баронесса из пограничья». Снисходительно улыбнулась принцесса, но затем ее улыбка увяла. «А если Эшерион вмешается? Эшерион — самая большая проблема в этом дворце. Ему даже отец ничего приказать не может, а он постоянно как какой-то бродяга ползает в подземельях». Поморщился Вильям. «Где его честь и гордость принца? Твой младший брат умнее тебя, Вильям», — улыбнулась Милена. «Да и хитрее, чего уж таить. Ты вообще на чьей стороне? Ты не хочешь, чтобы твой брат стал императором?» — бросил на старшую сестру недовольный взгляд Вильям. «Он и так слишком сильно сошелся с Эдитой». «С Эдитой он сошелся, потому что ты отказывался с ней водиться. Ты плохой брат для своей младшей сестры, и тебе стоит это признать», — проговорила Милена, направившись к выходу из покоев. «А как брат Эшерион заботлив и добр, чего тебе всегда не хватало». Третья принцесса двинулась к своим покоям, куда уже должны были доставить наряд для праздника, пройдя мимо покоев Эдиты, откуда раздавались недовольные крики матери, направленные на младшую дочь. Остановившись и немного послушав, Милена двинулась дальше, размышляя. «Глупый Вильям, ты можешь сколько угодно рассуждать о том, как станешь императором, но император может быть только один. Слуги начали украшать площадь еще с раннего утра, они развешивали магические фонари, расставляли живые цветы и чистили фонтаны. В честь праздника были выкачаны бочки с вином. Все-таки этот день был одним из немногих, когда отворялись ворота верхнего города. Наблюдая из окна за окончанием подготовки к торжеству, я отмечал перемещение тайной стражи. Их разум был закрыт от проникновения специальным амулетом, при этом была скрыта и магия. Малграф их не замечал, но я со своим даром видел, как они, притворяясь тенями или простыми слугами, двигаются, нарушая магические потоки. «Малграф, как думаешь, сегодня случится что-нибудь интересное?» «Не должно, Эш, слишком мало времени прошло с момента убийства той фаворитки. Тайная стража уже все обыскала, но так и не смогла найти убийцу. При этом они не сумели вызвать дух девушки, словно его изгнали». «Изгнали дух, это возможно?» — повернулся к нему и оправил воротник на костюме. «Мне казалось, чтобы проделать это, нужно полностью уничтожить тело, скажем, сжечь, чтобы освободить его. Именно так поступают на севере, где тела слишком долго лежат в земле. Да, Ариванская башня в свое время за это и была уничтожена. Слишком уж они заигрались с псевдожизнью, возомнив себя повелителями немертвых. А дух можно изгнать разными способами. Самый простой – это специальный артефакт, типа такого», — вытащил из ножен тонкий стилет боевой маг. «Применяется в основном на некромантов, исследующих свойства души, но сначала его нужно убить. Дух не покинет живое тело. Впрочем, между магами и жрецами давно идут споры о том, что можно, а что нельзя делать с духами. Вера — опасная сила, особенно в неправильных руках», — ответил с улыбкой, после чего развернулся. «Идем, Мал, не стоит заставлять себя ждать. Сегодня ночью будет праздник, где я хочу погулять. Не желаешь со мной? Боюсь, мое присутствие разрушит его атмосферу», — ответил ему, отмечая, как опустели коридоры дворца, освещаемые магическими светильниками. «Осторожно, Мал, вино обнажает не только чувства, но и срывает оковы даже с самых осторожных людей. Мне кажется, осторожнее нужно быть тебе», — бросил он на меня косой взгляд. «Это же ты у нас, пепельный демон. Надо будет закрепить это прозвище в своем титуле. Эшерионный непреклонный, пепельный демон, разрушитель башен, гроза фавориток и придворных шлюх», — рассмеялся Малграф, а посмотрев на меня, осекся. «Простите, мой принц, не было у меня фавориток, только не понимаю, откуда взялся слух, что я фавориток избиваю. Может, потому что ты велел заткнуться придворным дамам, когда услышал, что они говорят о твоей матери? Я тогда был в стороне и слышал все. Думаешь, из-за этого про твою постельную жизнь ничего не известно?» — проговорил Малграф. «А пустота должна быть заполнена, если не правдой, так ложью». Оказавшись возле выхода из замка, где было столпотворение, мы прекратили наш разговор, после чего боевой маг двинулся за мной следом. Солнце уже скрылось в закате, и взошла полная луна, заливающая столицу холодным белым светом, что нарушался только светом ярких магических светильников. Приблизившись к трибуне, где восседали члены императорской семьи, я легко кивнул отцу и нашел взглядом мать, сейчас переговаривающуюся с другими императрицами с дежурной улыбкой на губах. Интриги никогда не заканчиваются. Только сейчас мне не до них, я готовлюсь к отъезду. Мои дела почти закончены, осталось совсем немного. А вот и они. Ступая по гладким камням площади, наконец, появились жрицы духов. Собравшиеся замерли без звука, позволяя звенеть только колокольчиком в браслетах жриц, являющихся их единственной одеждой. Обратил я внимание также и на молодую жрицу, что пришла на праздник впервые. Ее глаза были закрыты черной повязкой, что указывало на то, что она только прошла последнее испытание на пост жрицы. Встав в круг пятеро возле фонтанов, жрицы спрятали самую младшую в середине его и замерли, ожидая. Так продолжалось несколько мгновений, а затем они совместно сделали совместный плавный жест, словно касались морской волны, и их танец начался. Потоки воды потекли к ним из фонтанов, светясь лунным светом. Плавные и быстрые движения жриц, сопровождаемые тихим перезвоном колокольчиков, извиняющими потоками затопили площадь, заставляя всех застыть, наблюдая действо. Прекрасное зрелище, они показывают, какой может быть вода, тихой, обтекающей, сильной и яростной. Формы постоянно меняются и меняются, но основа остается единой. И вот когда потоки воды объединились, жрицы явили нам морского змея, созданного из воды. Жрицы замерли, а змей тем временем взглядом своих светящихся лунным светом глаз прошелся по толпе и остановился на мне. Почувствовав его чистую, не затуманенную ничем силу, а также разум, где сейчас было только узнавание, после чего он склонил голову, приветствуя меня, на что я ответил тем же. После чего он, змей, собрался в клубок и резко выстрелил головой вверх, чтобы уйти в чистое небо, а затем исчез. А на собравшихся зрителей обрушился светящийся лунным светом сильнейший ливень, сразу же вымочив одежды. Жрицы одновременно с его началом поклонились и, развернувшись, двинулись обратно, позволяя дождю омывать их обнаженные тела. Провожая их взглядом, я неожиданно пересекся взглядом с младшей из жриц, снявшей свою повязку, закрывающую бездонные глаза холодного белого цвета. Она все еще была связана с этим змеем, и я почувствовал коктейль эмоций, который не ожидал, а затем замер стремительно трезвее, почувствовал жажду смерти, исходящую из толпы. Коснувшись спрятавшегося в тени трибуны тайного стража, я громко прошептал: «Покушение, предупреди, быстро мне», — кивнув, страж бросился в сторону, а я поднялся по ступеням на трибуну и двинулся к матери. Когда среди собравшихся послышался полный боли крик, началась паника, а из толпы раздались щелчки арбалетов и тихий свист болтов. А затем последовал удар магии, несколько магических клинков ударили по трибуне, но не достигли своей цели. Вильям, оказавшийся прямо передо мной, смотрел на острие меча из магической энергии, что должен был пронзить его тело, но застрял в защите поднятой мной и ошеломленно посмотрел мне в глаза. «Родственников не выбирают», — сухо проговорил я. Рыцари Черного Дракона тем временем принялись уводить императора и принцев, императрицы собирали принцесс, а мать, схватив Эдиту, искала меня взглядом, а криков с площади стало только больше, туда ворвалась тайная стража и начала бой с убийцами, покусившимися на императорскую семью. Эшерион, ты, защита продержится недолго, возможно, у них есть еще люди, тихо ответил ей, подхватив Эдиту на руки, нужно уходить. Быстро кивнув, она двинулась за мной к выходу, откуда-то из толпы вынырнул Малграф со знакомой мне особой и прикрывали наш отход. Добравшись до дворцовых стен, мы вошли в числе первых, и сразу заметили лежащих на полу знатных особ, которых не хватило места на трибуне и они получили ранения. На все это смотрел даже мой отец, а после принялся помогать перевязать плечо молодому мальчишке, которому задел меч из маги. Эдита. Неожиданно мне навстречу выскочила императрица Глория и встретилась со мной взглядом. Спасибо, Эшерион. Эдита. Мама, только сейчас позволила себе заплакать юная принцесса. Мой принц, нужна помощь. Как я вас учил. Отвлек меня Малграф, проводив взглядом Алуэн, уводящую мою мать в сторону. Да, учитель. Кивнул я ему и направился на помощь, уже создавая целительские чары. Не удивлюсь, если этот день Мильюс войдет в историю как кровавый. Глава 4. Разговоры в ночи. Девушка лежала на белых одеялах кровати, изголовья которой были увиты живыми цветами. Высокая грудь вздымалась от тяжелого дыхания, сопровождаемого редкими сладостными стонами, а тело дрожало от сладкой дрожи. Мельчайшие капельки пота катились по ее обнаженной фарфоровой коже, оставляя за собой след. Получилось, повернув голову, девушка перевела взгляд на обнаженного мужчину лет 20, сидевшего в кресле за столом, а после поднесла к глазам руку, где на запястье был тонкий браслет, украшенный драгоценным камнем, и шепнула слова активации, но блеснув красным светом, он сразу потух. «Нет, брат, ничего», — тихо ответила ему девушка. «Снова ничего», — несколько раздосадованно проговорил он, поднявшись с кресла, и прошелся по комнате, освещенной тусклым светом луны. «Сколько раз ты уже пыталась? Больше сотни, но, похоже, я пустая», — тихо ответила девушка, ради успокоения коснулась кончиков своих заостренных ушей, а после некоторое время наблюдала, как ее брат ходит по комнате, что-то тихо говоря себе под нос, давая выход эмоциям, после чего, подхватив белую салфетку и утерев сперму, вытекающую из ее лона, села и, взяв расческу, начала расчесывать свои длинные золотистые волосы. Почему нашему народу так сложно заводить детей? Почему мы лишены того, что имеют люди, что плодятся словно зайцы в священном саду? Арна, перестань, такова наша особенность. Скоро рассвет, тебе нужно уходить, Недия. Зачем? Кто-то узнал о наших планах с мальчиком из Савроса, за это его схватили и сейчас тащит во дворец на суд, уже лишив каких-либо прав на земли. Теперь нужно наладить новые связи. Потянулась девушка и ядовито улыбнулась. К тому же говорят, что непреклонный принц уходит из дворца, а это случайно не помог убрать графа? Выяснить это я и отправляюсь со своим отрядом. Постараюсь узнать больше, а потом вернусь. Ты дочь князя, не забывай об этом. Не позволяй себя схватить. Ты знаешь, что делают имперцы с девушками из знатных родов. Освальд был подонком, отдавшим нашу тетю на утеху своим воинам. Хорошо, что после этого он прожил недолго. Не беспокойся, дорогой брат, живой я не дамся. Исказила Недия губы в свирепой улыбке. Думаю, совет князей будет рад, если я притащу им принца империи. Между тем, девушка, одев поддоспешную одежду, при помощи брата принялась облачаться в черненый доспех, поцеловала его в щеку и направилась по коридорам княжеских чертогов к выходу, бросая презрительные взгляды на слуг полуальтов, выполняющих свои дела. Майтри Недия. В один голос отдал честь отряд из 6 девушек, трое из которых носили меч, а трое лук и длинный кинжал. Слушайте меня, Лайпи и Краси, этот поход опасен, потому я предлагаю тем, кто сомневается, остаться. Мы с вами, Недия, даже если потребуется лезть в пасть дракону, ответила ей Мэдора, остальные же поддержали ее слова, отдав честь, ударив рукой о нагрудник. В таком случае в путь, за мной, улыбнулась Недия, пройдясь взглядом по воодушевленным лицам членов своего отряда. Да, Майтри. Поднявшись на восточную башню после обеда, я, постучав в дверь, вошел в кабинет придворного мага, который не обратил на меня внимания, рассматривая артефакт, лежащий перед ним на столе. Приблизившись, я принялся всматриваться в магические линии артефакта и прочитал надпись на артарском языке древних. Интересный диалект, полагаю, Этот артефакт доставили из Фарнада. Мой принц удивленно посмотрел на меня придворный маг, захотевший было подняться, но сморщившийся от боли. «Простите, не могу поприветствовать вас, как полагается. Магистр Блейкзерк, не нужно извинений, позволите присесть?» – спросил у стареющего мага. «Да, мой принц, присаживайтесь. Простите, что не обратил внимания, что вы вошли», – указала она на кресло напротив стола, убирая артефакт с моих глаз. «Думаю, вас тревожит сложный вопрос, раз вы пришли ко мне, а не спросили своего учителя Малграфа. Меня волнуют дикие маги. Не буду ходить рядом и спрошу прямо, какая реакция будет у совета башен, если я организую их обучение. Эшерион, эта тема слишком сложна для... Мне известно, как поступают маги башен. Империя пережила уже 3 магических бунта, после чего какая-то часть диких магов стала обучаться в стенах академии, но этого недостаточно. Вы тоже это понимаете, особенно учитывая напряжение между нами и Великим княжеством Альтов. Мне все это известно, но многие будут недовольны вашим способом решения проблемы. Слишком уж некоторые маги привыкли к тому, что являются элитой. Если бы эта элита не насиловала крестьянских девушек, проблемы бы не существовало. Как бы мы ни хотели, но являются существенной силой. Империя дала вам нужные блага в обмен на то, что вы будете защищать ее. Вы находите правильные слова, Эшерион, только дело даже больше не в самих магах башни, а именно в имперской магической аристократии. Многие из них поддерживали вас, но сейчас, вы же понимаете, что, отказавшись от престола, перестали быть значимым в глазах сильных магов. Магистр, лучше скажите, какая реакция последует от совета магов башен, если предположить, что где-то на границах империи возникнет небольшая школа магии? Все будет зависеть от того, насколько тайным будет данное учебное заведение. Знаете, Эшерион, слишком многие были не рады предоставить вам учителя, но мне удалось убедить совет, что необученным вы представляете слишком большую угрозу. Значит, после вашего ухода можно ожидать ожесточения ситуации во дворце. Вы это к чему ведете, магистр? Во время празднования вашего десятилетия было совершено покушение на вашего старшего брата, которое вы остановили и заявили, что будете пресекать все конфликты во дворце. После этого покушение было уже на вас и... Да, я убил более 20 убийц, многие из которых были из высшей аристократии империи, а после меня стали откровенно бояться. Вы забыли, как сделали это, Эшерион? Тронный зал был залит кровью убийц, куски тела висели на люстрах, а вы стояли в кругу черного пламени посреди устроенной бойни. Устало посмотрел магистр мне в глаза. Как вы вообще узнали, что они решили вас убить? Долго рассказывать. Невесело улыбнулся в ответ придворному магу и поднялся. Спасибо за совет. Прошу прощения, что отвлек вас от дел. Был бы рад беседовать с вами чаще, мой принц. Склонил голову магистр. До свидания, магистр. Склонив голову из уважения к возрасту мага, я развернулся и покинул его кабинет, а после, спустившись по лестнице, пошел по проходу в центральные зады дворцового комплекса. В день Мильюс погибло более 200 человек. Убийцы знали, что император и члены его семьи будут без защитных амулетов, что является одной из традиций праздника. Сейчас с телами убийц работают некроманты тайной стражи, но у меня есть сомнения, что они могут что-то найти, слишком уж хорошо подготовились нападающие. Подобные боевые и защитные амулеты сложно достать для рядовых убийц, даже не у всех членов тайной стражи найдется такая коллекция. Послав ментальную волну, я проверил, кто и где находится во дворце и уловил Малграфа в своем кабинете, куда он приходил, только когда это было нужно. После чего прошелся взглядом по коридору и, найдя нужное место, подошел к стене и ударил ногой по неприметной нажимной плите, отчего стена ушла в сторону, открывая тайный ход, куда я быстро вошел и нажал на рычаг на стене, возвратившему стену в начальное положение, а после неспешно пошел по узкому коридору. Чтобы попасть в южное крыло, мне нужно было пройти через всю центральную часть дворца, поэтому использовать тайные ходы для меня лучшее решение. Не люблю это прогнившее общество, слишком мало здесь нормальных людей, но они хотя бы есть. Проходя мимо одних из покоев, я остановился, услышав стоны, и из любопытства заглянул в смотровую щель и увидел, как Вильям наслаждался плотскими утехами с двумя молодыми аристократками, дарящие ласку не только принцу, но друг другу. Покачав головой, я выкинул увиденную картину из головы, чтобы не возбудиться еще больше, и двинулся дальше, вскоре оказавшись возле тайного прохода в свой кабинет. «Эшерион, Мирас уже в столице. Увидев меня, проговорил боевой маг, сейчас они двигаются по улицам города, тогда я двинусь его встречать. Мал, попроси слуг приготовить гостевые покои рядом с покоями моей матери». «Понял. Что-то еще? Да и попроси кого-нибудь сходить за мастером Фабрианом. Девушка прибыла налегке, мне бы не хотелось, чтобы аристократы высмеяли ее за наряд». Кивнув мне, боевой маг покинул мой кабинет и удалился выполнять мою просьбу, а я, переодев свой камзол на чистый и пошитый на заказ, бросил взгляд на отражение в зеркале, поправив меч на поясе, направился через тайный ход к главному входу во дворец. Выйдя к выходу на центральную площадь, я остановился и принялся ожидать прибытия Мираса и Наа. Придворный люд, видя меня ожидающего гостей, одаривал меня любопытными взглядами, проходя мимо, но пересекаясь со мной взглядами, старался быстрее скрыться, на что я только тихо посмеивался. А я просто стоял на мосту и смотрел на стаю водоплавающих птиц, своим ярким окрасом похожих на утку-мандаринку. Я почувствовал процессию, когда они спешились с лошадей возле внутренних стен замка, а пройдя через главную площадь, ступили на мост. А в этот момент, наконец, я увидел Наа Вернадскую. Она была одета в кожаный доспех, подпоясанная широким поясом, на котором висели ножны с мечом, а в руке у нее был штандарт с гербом баронства Вернады. Сама же она была небольшого роста, не впечатляла формами, но ее лицо было довольно миловидным, особенно были заметны глубокие серые глаза и прямой взгляд. Этот взгляд коснулся и меня, вместе с легким любопытством, а после и легкой разочарованностью. «Прошу прощения, Наа, что разочаровал вас», — дружелюбно улыбнулся ей. «Прошу, проходите, дорога, должно быть, была для вас долгой и тяжелой. Приветствую и тебя, Мирас, спокойной была дорога?» «Да, но мы спешили, несколько лошадей загнали», — ответил мне черноволосый воин 50 лет с хищными чертами лица. «Разрешите людям отдохнуть?» «Да, Мирас, пусть отдыхают. Вы хорошо поработали, только осторожнее с выпивкой вечером». «Разумеется, мой принц, мой принц», — склонила голову Наа, опустив взгляд в пол. «Простите мое неуважение, не нужно кланяться». Шагнув к ней, коснулся ее плеча и посмотрел в глаза. «Примите мои соболезнования, баронесса, а сейчас я покажу вам ваши покои». «Спасибо, мой принц», — отвесив мне неглубокий поклон, она продолжила изучать меня взглядом, а после сделала незаметный жест женщине в доспехах, сопровождающей ее, после чего она забрала штандарт из ее рук. А тем временем наша процессия, пройдя через главный вход, разделилась, большая часть отряда направилась в гостевое крыло, а я, сопровождая Наа и Мираса, двигался в направлении южного крыла. «Принц Эшерион, можно спросить?» — обратилась ко мне баронесса. «Можно просто, Эшерион?» «Да, я вас слушаю, Наа. Что будет с Вильямом, графом Савроса?» «Он уже схвачен и скоро будет доставлен на суд. Пока это все, что я могу сказать вам. Вы хотите еще что-то спросить?» «Благодарю вас, но нет, боюсь, это не подходящее место для этого», — ответила мне баронесса, отмечая, что рядом с нами посторонние. «Слишком их много. Думаю, мы найдем для них время в будущем». Обернувшись к ней, добродушно улыбнулся в ответ, а после обратился мысленно. «Мы все обговорим, когда ты отдохнешь, Наа. Императорский дворец – опасное место, особенно для тех, кто неосторожен и спешен». «Понимаю, мой принц», — ответила баронесса. Наконец, достигнув пустых покоев рядом с покоями матери, открыв двери, я посмотрел на то, что они уже были подготовлены, а затем сделал пригласительный жест проследовать внутрь и проговорил: «Отдохните, ужин вам доставят сюда, об этом я распоряжусь. Да и, баронесса, вы привезли с собой платье? У вас завтра аудиенция». «Боюсь, что нет, мой принц, но мы... Позвольте этот вопрос решить мне. Всего доброго». Оставив баронессу на попечение прибывшей с ней женщины-рыцаря, я кивнул стражам возле дверей, ответившими мне легкими поклонами, а после направился в направлении своего кабинета. «Эшерион, ты не думаешь, что она что-то заподозрит?» — спросил меня Мирас, когда мы вошли внутрь. «Она уже заподозрила», — улыбнулся я в ответ и обнял старого воина. «Ну, здравствуй, командир, рад, что ты вернулся». «Валин, Сарк», — обнял по очереди братьев-северян, что ответили мне тем же, еще и похлопали по спине, — «рад вас видеть тоже, вина не предложу, но найду, чем вам можно промочить горло. Садитесь, знаю, что у вас было тяжелое путешествие. Мы никого не потеряли, но не успели отбить замок от воинов графа. тихо ответил Сарк. «Простите, принц, мы не успели и не справились. В этом нет вашей вины, слишком поздно мне попала в руки та информация. Теперь же будем решать, что делать в текущей ситуации. Кстати, это вы помогли схватить графа Савроса?» «Нет, тайники сами справились. Мы уже были в полдних пути сюда, когда его схватили, а об этом узнали в таверне, где остановились на ночлег», — пьяный гонец рассказал. «Понятно», — проверив печать на бочонке, принялся наполнять кубки соком, — «значит, они сработали как нужно, и это хорошо. Теперь мне важно перевести все свои накопления в векселя, это больше 100 000 золотых империалов. Не тащить же мне их все с собой, это мои проблемы. А пока, Мирас, вы отдыхайте, но осматривайтесь по сторонам. Все знают, что я покидаю дворец, и уже начинают свои кровавые игры». Раздав кубки, я сел за стол и достал бумаги, которые проверил, а после протянул Мирасу, вместе с векселем на 2000 золота. «Это чтобы обеспечить отряд всем необходимым. После того, как вы вытащили наши головы из-под топора палача, мы так и не можем отплатить вам, мой принц. Мирас, вы мне нужны живыми и здоровыми, это лучше, чем один раз умереть. Кстати, недавно было небольшое событие, возможно, в отряде появятся новые члены. Пока еще сам не знаю, насколько информация точна, но просто знайте». «Хорошо, но тогда мы пойдем. Парней одних лучше не бросать, они могут натворить дел», — проговорил Мирас, поднявшись. «А вопрос с необходимым решим завтра. В таком случае, хорошо вам отдохнуть, а мне скоро на тренировку с Малграфом». «Эх», — воины понимающе переглянулись, а после покинули мой кабинет. А я, тем временем очистив кубки огнем, поставил их обратно на стойку возле бочонка и потер лоб, а затем метнул несложный сигнальный конструкт в стену, где он исчез без следа. Устроившись в покоях, Наа Вернадская разделась и даже приняла ванну под внимательным присмотром рыцаря Брайана Лейер, после чего закуталась в свои непростое сменное платье и устало села на кровать. «Брайана, тебе тоже нужно смыть дорожную пыль. А кто вас будет в это время защищать, моя госпожа?» — грубоватым голосом спросила женщина. «Вы не настолько хорошо владеете своим мечом, чтобы ранить даже меня. Ты права, но меня больше волнует этот странный принц. Он не такой, каким его делают слухи. Слухи – это просто инструмент для возвышения или наоборот уничтожения лица в глазах простых людей. Как я заметила, принца откровенно боятся, а боятся его аристократы, даже в глаза боятся посмотреть, а слуги напротив вежливо кланялись и улыбались. Мне страшно идти на аудиенцию. Близких кровных родственников у меня не осталось, а это значит, что меня выдадут замуж третьей или четвертой женой за кого-то из самых дальних родственников, кровная связь с которыми уже не учитывается, а после заберут баронство. А мне показалось, что принц оказал вам достаточно внимания, чтобы вы все поняли», — слабо улыбнулась женщина-рыцарь. «Брайана, ты, должно быть, шутишь. Он принц, а я баронесса из пограничных земель. Тем более у меня...» — скептически посмотрела на свои формы баронесса. «Мне нечем состязаться с красавицами, приближенными ко двору императора. Вы порой слишком сильно себя принижаете. А принц смотрел на вас очень внимательно, не оценивающе, но с интересом. Брайана, перестань, ты меня сейчас смутишь, а потом я не смогу даже посмотреть ему в лицо». В этот момент в дверь уверенно постучали. Поднявшись со своего места, женщина-рыцарь кивнула своей госпоже, на что она отступила за кровать и вытащила меч из ножен, а затем открыла дверь. «Добрый вечер», — тепло улыбнулась четвертая императрица. «Можно мне войти?» «Прошу вас, госпожа Ируэн», — отворила двери покоев Брайана, немного растерявшись. «Простите, нас за последнее время слишком часто пытались убить». «Не нужно извинений, мне все известно», — улыбнулась императрица, а после посмотрела на Наа. «Теперь мне понятно, что увидел в тебе Эшерион. Мне нравится этот прямой и бесстрашный взгляд». «Простите, императрица», — резко рухнула на колени баронесса. «Встань», — властно сказала Ируэн, — «сейчас на это нет времени. Сейчас должен подойти мастер Фабриан, он снимет мерки для твоего платья для завтрашней аудиенции вечера». «Благодарю вас, императрица. Благодарить стоит не меня, а моего сына. Правда, я бы об этом не узнала, если бы не перехватила его учителя», — задумчиво улыбнулась императрица. «Скажи, что ты думаешь о возможной помолвке с ним?» Спустившись в подземелье под разрушенной северной башней, я открыл потайную дверь и вошел в небогато обставленный кабинет, где меня уже ждали. Грузный человек в серых одеждах, под которым были скрыты магические доспехи, сидел за простым столом и перебирал разложенные на столе бумаги, внимательно посмотрел на меня и изрек: «Доброй ночи, Эшерион. Вижу, вы пока живы. Вам того же, глава. Есть успехи? Благодаря вам, мы сумели уничтожить сеть шпионов Альтов в графстве Савроса и усилили охрану на границах. Предателей из членов 5-го пограничного легиона было решено казнить на месте. Хорошие новости», — проговорил я и сел на простой стул. «Кстати, спасибо, что внедрили своего ученика в мой отряд. Вы довольно предусмотрительны. Вы с ним прекрасно знакомы, мой принц. Да и я хочу исключить предательство от членов вашего отряда воинов. Меня больше волнует сейчас, что начнется после вашего отбытия. Вы больше не сможете сдерживать своих братьев и сестер от начала борьбы за престол, ведь они боятся только вас. Полагаю, дело в том, что и среди тайной стражи зреет раскол». В ответ глава тайников смерил меня взглядом, поднявшись, прошелся мимо меня по комнате, а после остановился у карты империи, некоторое время изучал ее взглядом, а после проговорил: «Эшерион, как и многие, я жалею, что не вы наш будущий император. Мне понятны ваши причины для отказа, но мне нужны маги, хотя бы трое, и лучше бы они были из самых бедных родов, Вацлав». «Хорошо, мой принц, я найду их вам», — тяжело вздохнул глава тайной стражи. «Подозреваю, что вы задумали, но думаю, это улучшит благосостояние империи. Следите внимательнее за магами из Фарнатской башни, они что-то откопали в городе древних. Империи не нужен очередной прорыв хаоса в ее границах». Крадясь по коридорам слуг по южному крылу дворцового комплекса, Калерия Черный Снег нервно сжимала в руках кинжал изгнания духа, приближаясь все ближе к покоям, где остановилась баронесса Наа. Неожиданно она почувствовала активацию магического конструкта, но не успела защититься и почувствовала, как ее горло коснулось ледяное лезвие кинжала. «Опасно красться в ночи по коридорам замка, сестра», — раздался тихий голос из-за спины. «Эдита», — узнала она младшую сестру. «Ты идешь убивать Наа? Эшерион столько раз спасал тебе жизнь, а ты хочешь ему так отплатить?» Медленно приблизилась пятая принцесса к сестре и, встав перед ней, удерживая магией кинжал, прошипела: «Какая же ты тварь! Это ради блага семьи!» Нервно проглотила вставший поперек горла ком Калерия, чувствуя, как усилился нажим лезвия. «Какой семьи? Императорской или Рошаль? Ты принцесса или шлюха, что ласкает себя, наблюдая, как брат трахает придворных проституток? А чем ты лучше? Спишь со своим родным братом в одной кровати, а раньше даже позволяла ему мыть себя, потому что я его люблю. А значит, не позволю ни тебе, никому бы то ни было еще, заставить его страдать. Ты плохо училась у матери в вопросах отношений мужчины и женщины. Мужчина не может предвидеть все, а значит, ему всегда нужна помощь мудрой женщины. Убери кинжал. Сейчас я могу перерезать тебе горло, сестра, а ты даже не успеешь воспользоваться своей магией, которой так хвалишься». Улыбнулась Эдита и посмотрела на капельку крови, прокатившуюся по шее сестры, и услышав характерный шум: «Ну, так что, клянусь своим даром, что не стану ни причинять вред Эшериону и его близким», — тихо прошептала Калерия. «Вот и молодец», — проговорила Эдита, а после вернула кинжал в свою ладонь, а ее сестра упала на колени и зажала царапину на шее. «Сейчас я иду спать к Эшериону». «Кто он для тебя, сестра?» — тихо спросила принцесса Черный Снег. «Мужчина, которого я люблю», — ответила ей сестра со смешком и добавила чуть тише: «По крайней мере, он единственный человек из императорской семьи, который действительно любил меня все эти годы. А от вас я даже не помню и капельки доброты». Калерия, посмотрев ей в спину, а затем всхлипнула и только беззвучно заплакала, оставшись сидеть в луже из собственной мочи. Глава 5. Аудиенция. Войдя в покой четвертой императрицы, Малграф замер, проглотив вставший в горле ком, поймав холодный взгляд хозяйки, а после, оправив капюшон на своей мантии боевого мага, проговорил: «Прошу прощения, моя императрица, но у меня не получилось. Эшерион снова отказался от сексуальных похождений. Надеюсь, ты сумел найти ему хорошую партию, магиня второго круга, целительница. Идеальный вариант для него», — но отвернулся в сторону Малграф. «Неважно, насколько Эшерион умен и дальновиден для своих лет, есть у него и печальная сторона», — понимающе вздохнула императрица, пройдясь в простом платье от рабочего стола к столику возле кровати, где стоял кувшин с соком, где наполнила себе кубок и села на кровать. «Наа меня не разочаровала, сильная одаренная, только ее до сих пор 14, до ее дня рождения еще половина года. какой у нее круг. Сейчас она может претендовать на третий, но почти не обучена. А если они будут с Эшерионом, то возможно она сумеет получить при инициации первый. Простите меня, императрица, но, Малграф, не извиняйся, мне известно, что ты пытаешься научить Эшериона контролировать свою ужасающую силу, являющуюся проклятием драконьей крови. Самая большая проблема в том, что, чем старше будет Эшерион, тем больше шансов инициироваться, но это его убьет. Последний член императорской семьи, что обладал подобным проклятием, прожил до 22 лет. Мне будет очень горько, если придется хоронить Эшериона в такие юные годы, если учесть, что маги доживают и до 150 зим. Опустила голову Ируэн и бросила взгляд из-под лобья. Что решили маги башен, Малграф Дикий? Ты знаешь, что случится, если решишь пойти против меня. Не беспокойтесь, моя императрица, мы дружны с вашим сыном. Я не предам. Мне и самому не хочется хоронить его. Тихо ответил Малграф. Мой сын уже мужчина, только избегает женщин, которые ему просто необходимы. Придется решать проблему лично, иначе он и вправду умрет, а виной тому будет его упрямство. Спасибо, Малграф. Отдыхай. Благодарю, императрица. Поклонился он и покинул комнату. Императрица, посмотрев на закрытую дверь, со вздохом поднялась, пройдясь по комнате, устроилась за столом, где, немного подумав, достала чистый лист и быстро принялась писать послание. Это было недолго, после чего она, сделав жест, заставила появиться маленькому огоньку над металлом, а затем, обмакнув свою личную печать в него, поставила его нити, запечатывая письмо, после чего достала колокольчик и потрясла им, однако ничего не услышала, так как этот звук был неуловим человеческим ухом. Спустя какое-то время под потолком комнаты раздался шорох, а затем из маленького отверстия, скрытого за тенью магической лампы, спрыгнул силуэт из кошачьей грации и приземлился на кровать. «Моя госпожа, растягивая слова, ответил ей гость. Серая шерсть, острая мордочка, острые уши, сейчас прижатые к голове, глаза с вертикальным зрачком. При этом на теле этого существа были своеобразные доспехи из серой кожи, а также на боку был маленький стилет, при этом рост были небольшим, всего чуть выше колена среднего мужчины. Перед четвертой императрицей сейчас предстал воин из малочисленного племени уренов, тайно обитавшего в горах на западе. «Майлхан», — обратилась она к нему с улыбкой на губах, — «мне нужно, чтобы ты отправился на север и передал сообщение Эвелин. Ты ее помнишь, сестра короля правящего Арниирмом?» «Да, ты правильно помнишь, мне нужно передал это сообщение ей прямо в руки», — протянула она ему запечатанное послание, — «пусть она поспешит». «Прости, что приходится просить тебя, но верных мне людей здесь просто нет. Вы меня спасли. Изгои моего народа долго не живут и становятся игрушками в руках магов», — склонил свою голову Майлхан. «Мне вернуться сразу, как передам сообщение?» «Нет, оставайся там и отдохни, а потом отправишься вместе с Эвелин». «Так тому и быть, моя спасительница», — кивнул ей боевой кот. «Путь на север будет долгим. Мне нужно собраться. Отправлюсь до рассвета». Вернувшись после встречи с главой тайной стражи империи, я забрался в кровать и, обновив защитные чары на своих покоях, уснул. Однако посреди ночи меня разбудила Эдита, вошедшая в мои покои в смешанных чувствах, а раздевшись, легла рядом со мной, тесно ко мне прижавшись. Пребывая в сонном состоянии, погладил ее по спине, отчего она успокоилась, а после заснул. В эту ночь мне снилось, что я бреду по заснеженным полям на направлении дыма. Шел я долго, чувствовал, как замерзают на холодном ветру пальца, а затем, поднявшись на холм, неожиданно оказался так близко к источнику дыма. Горел город в ярком огне, люди кричали от боли. Неожиданно я перенесся прямо в этот город и оказался посреди пылающего огня, чувствуя его нестерпимый жар. А затем мне навстречу вышла девушка лет 16 на вид, прижимая к груди обгорелое тело младенца и, посмотрев мне в глаза, тихо проговорила: «Это твоя вина, принц Эшерион. Если бы не ты, мой первенец и муж были бы живы». «Живы?» Растерявшись с ответом, я отвел глаза, чувствуя на себе этот полный боли взгляд, и сделал шаг назад. Но, открыв глаза, я, ошеломленно посмотрев в белый потолок своей комнаты, тяжело вздохнув, утер левой рукой пот, а после перевел взгляд на сестру, что, обхватив мою правую руку, устроив голову на плече, как на подушке. Попробовав освободить руку, я почувствовал, как сестра ее сжала между ног, а сейчас всеми силами пыталась не улыбнуться, однако уголки ее губ предательски подрагивали. «Леди Ди, ты не надел амулет ментальной защиты, поэтому я чувствую, что ты не спишь. Давай немного так полежим, Эш, утренний колокол был недавно, он меня и разбудил», — тихо мне ответила принцесса, а сама, как я чувствовал, резко загрустила. «Беспокоишься, что я скоро покину дворец? Буду тебе писать. Эш, ты не возьмешь меня с собой?» — грустно спросила Эдита. «Да, я знаю, что этого не позволит, но, прости, но здесь я бессилен. Знаю, потому мне так грустно», — ответила она и улыбнулась. «Кстати, твоя невеста очень красива, видела ее вчера, когда ты ее вел по дворцу. Жаль, не смогла поговорить, мне постоянно нужно посещать уроки. Ты знаешь, как это гадко, постоянно говорят о традициях империи, законах, учат танцам и письму, а мне нравилось учиться». Эдита в ответ насупилась и больно ущипнула меня за бок, показывая, что не разделяет моих взглядов, а после проговорила: «Мне нравятся только уроки по владению мечом, ну и когда мама объясняет мне, как пользоваться магией. Это ты такой умный, что мог даже спорить с учителями по любому вопросу. Если не будешь учиться, останешься глупой, а глупых девушек замуж умные мужчины не берут. Ненавижу тебя». Вздохнув, я попытался высвободить руку, потому что она начала неметь от неудобной позы, но Эдита мне это не позволила, так что мне пришлось задействовать вторую руку, сначала разжимать ноги, а пока я искал, где Эдита ударила по мне целой волной эмоций, связанных с возбужденностью, а затем раздался неожиданный ой, и моя правая рука была освобождена. Подняв ее вверх, я принялся перебирать пальцами, чтобы разогнать застоявшуюся кровь, между тем спросив: «Почему ты голая? Ты сам сказал, чтобы я раздевалась, когда ложусь в постель». Посмотрела мне в глаза сестра с хитрой улыбкой на губах. «Тебе не понравилось, глупый ребенок? Знаешь, что будет, если сейчас зайдет твоя мать и сорвет с нас одеяло?» Посмотрел ей в глаза с недовольством. «Прости, Эш», — залившись румянцем, произнесла Эдита, отведя взгляд. «Для тебя это будет неудобно, хоть ты и докажешь, что не трогал меня. А если бы мне было 15, ничего бы не изменилось. Вот почему ты такой», — надулась леди Ди. «Например, взрослые подружки Калерии постоянно говорят о том, что с удовольствием спят со своими братьями, ради того, чтобы в будущем, при инициации, они стали сильнее. Мне это известно, только принимают участие в этом еще и отцы этих девушек, полные, постоянно пахнущие вином. Фу, Эшерион, даже думать противно, но для этих девушек это нормально, ведь чем сильнее маг, тем дольше он остается молодым и живым». Улыбнулась Эдита и легла на мою грудь, а после посмотрела в глаза, а после облизнула губы. «А тебя бы хотели увидеть очень многие в своей постели, Эш. Пусть хотят, только не увидят. Меня полностью устраивает существующий порядок дел», — снисходительно улыбнулся в ответ, на что сестра с недовольством на меня посмотрела. «Не забывай, отношения между императорской семьей строго регламентированы. Принцам и принцессе драконьей крови запрещено вступать в кровосмесительную связь, иначе их плод будет проклят духами. Северяне тоже внимательно следят за тем, чтобы их детей не прокляли духи, но они могут быть в одной постели, если носят амулеты безбрачия. Право на удовольствие в постели у них никто и ни с кем не ограничивает. Да, но все это возможно только после того, как северянин признается взрослым. Тебе рано думать о таких вещах». Осторожно подхватив сестру, я положил ее рядом, а сам встал с кровати, пользуясь тем, что стою спиной, поправил свое хозяйство в шортах из мягкой ткани, а после направился в туалетную комнату, но остановился возле дверей, посмотрел с улыбкой на Эдиту и проговорил: «Ты всегда будешь моей сестрой, леди Ди». После чего вошел в туалетную комнату, чувствуя, как Эдита, поняв меня правильно, стала эмоциональным фонтаном из недовольства, возмущения и тихой ярости. А затем, пока я делал свои мокрые дела, успокоилась и спустя пару минут появилась в комнате, уже надев нательное белье, представляющее собой сорочку, и, проигнорировав меня, зашла в туалет. А я ведь знаю, что она уже успокоилась. В принципе, Эдита из тех людей, что вспыхивают, быстро горят и утихают, так что и мной она со временем перегорит. Эх, сидя за столом в библиотеке, я задумчиво просматривал текст книги, ведя поиски то, чего хотел. Однако все, что рассказывалось в книге, это не более чем старые сплетни, ставшие мифами. Захлопнув книгу, я подхватил ее и понес на ее место, чтобы, вернув, зацепиться взглядом за объемный том, на корешке которого было написано: «Традиции и законы Севера, после чего только нервно дернул щекой. Для меня, воспитанного в морали 20 века, многое считается дикостью, а ведь придется следовать, чтобы не стать белой вороной. Пока спасает только статус принц, где все регламентировано, а вот начиная с помолвки и дальше, все будет сложнее, хотя местные не замечают подобной сложности, для них это естественно. Эшерион, брат, можно тебя отвлечь? Раздался голос Дарнира, и он показался в проходе между стеллажей императорской библиотеки, уверенно направляясь ко мне. Слышал, я нашел себе невесту. Да, поздравляю, брат, ответил ему, задумчиво скользя по корешкам книг указательным пальцем. Надолго ты убивался по своей фаворитке? Эшерион, она мертва, пусть ее дух будет спокоен. Спокойно ответил мне старший из сыновей, хотя я почувствовал его тихую боль. Лучше скажи, это Наа, она моя, тихо ответил ему. Понял, опасливо пробормотал Дарнир, откровенно испугавшись, а затем улыбнулся. Поздравляю, брат, говорят, она нежна и притягательна. Хороший выбор, а то многие уже начали думать, что ты из мужеложцев. Ты прекрасно знаешь о моем даре, знаешь и о том, как увеличивается потенциал магов, если они оказываются в одной постели с более одаренным будущим магом. Сухо ответил я ему, а затем, посмотрев в глаза, зачем ты пришел, Дарнир? Мне нужна твоя помощь. Ты же знаешь, что я по праву следующий наследник. Благодаря мне, ты наследник и ты жив последние 5 лет. Чем я еще должен помочь тебе, брат? Ты знаешь, что, отказавшись от права наследования, я заставил очень многих отвернуться от себя. Сейчас у меня нет никакой власти. А если я прикажу? Обернись. Обернувшись, Дарнир внимательно осмотрел стеллажи с составленными полками с книгами с корешками разных цветов, небольшие столики для читателей библиотеки и серо-черную стену дворца, выполненную, как может показаться, из цельного камня, но это была лишь магия, объединившая отдельные каменные блоки, и, наконец, проговорил, вижу стену. Если не хочешь трахать эту стену, как лучшую любовницу за все прожитые годы, лучше не начинай подобный разговор. Смотря ему в глаза, сухо проговорил в ответ, если ты не забыл, я отказался от престола не просто так. Давай вернемся к праву наследования, мой дорогой брат. Есть право старшего, а есть право достойного. Именно им пользуется император, если посчитает, что один из сыновей больше других достоин занять престол. Ты прекрасно знаешь, что хотел отец. Также ты знал, как поступите вы трое. А также ты можешь догадываться, как пришлось бы мне поступить, если бы я действительно хотел получить корону и трон императора. Прости, Эшерион. Прости, брат. Отвел взгляд Дарнир и устало сел на корточки, упершись спиной на стеллаж. Мне известно, что случилось бы потом, и я не могу сказать, что не попытался бы этого сделать. Дарнир, я сделал достаточно, больше помощи не будет, ответил старшему наследнику и, развернувшись, направился в закрытую секцию библиотеки. Прости, брат, и спасибо, громко проговорил Дарнир мне в спину. Ложь, какая же мерзкая ложь, брат, ты с удовольствием снес бы мне голову, если бы мог, а все потому, что я защищал вас, братьев, от самих себя и вынашиваемых планов в отношении друг друга. Тьфу. Итак, мне нужно несколько книг из секции, где хранятся в основном книги по магии, нужные для моих изысканий. Также нужно не забыть и забрать все свои тайные дневники, слишком много в них того, что я вытащил из глубин своей памяти и могу применить для улучшения благосостояния империи. Думаю, до полуденного колокола еще достаточно времени, Наа сейчас готовится к аудиенции, что пройдет в тронном зале, после того, как императорская семья закончит обед. А на самой аудиенции мне необходимо присутствовать, это самое лучшее время для покушений на любых лиц империи. Всего 5 лет назад, я ощутил это на себе. Огромный тронный зал, где к трону выложена специальная дорожка из белого камня, на которую ступал вошедший через врата тот, кто пожелал аудиенцию и кто хочет задать вопросы императору. По краям дорожки стоят колоды из белого камня, они подпирают потолок, но также они являются сложным магическим артефактом, защищающим просящего у императора. Именно по ней проходили когда-то дипломаты от князей Альтов, королей Севера, грозных правителей западных островов. Сейчас на белой дорожке были двое, уже немолодые бароны и герцог, объясняющие императору возникшую между ними проблему. Сам император сидел на троне на трибуне из камня, справа располагался трон наследника, сейчас пустующий, а ниже по ступеням располагались малые троны для императриц, сейчас занятые все. Было, разумеется, и кресло придворного мага, располагающегося на третьей ступени, сейчас оно было занято. Дети не присутствовали на аудиенциях, но старшие наследники спокойно это делали, сейчас они были среди придворной знати, разодетые в цветастые и богатые одежды, украшенные камнями и золотом. При этом от всех них пахло букетом ароматов, где человек мог задохнуться без очищающего воздух амулета. А ведь эти амулеты создали в тот момент, когда придумал использовать духи, чтобы скрыть яд. Спрятавшись от лишних глаз за деревом, стоящим у окна, усыпанного мелкими сладкими плодами, я терпеливо ожидал, когда закончится спор между бароном и герцогом, и, наконец, дождался. «Вы занимаете слишком много моего времени своими спорами», — устало проговорил император Дарий. «Мы обсудим этот вопрос в рамках совета. Я распоряжусь, чтобы мне предоставили информацию по поводу спорного рудника. Как прикажите, мудрейший император», — поклонился барон и отошел, присоединившись к числу придворной знати. «На все ваша воля, мой император», — ответил герцог, смерив всех присутствующим, презрительным взглядом двинулся к выходу. Не успел он выйти, как стражи отворили двери перед баронессой Вернадской. Выглядела она более чем изумительно: белое платье, оголяющие плечи, высокая прическа и немного косметики превратили ее в настоящую принцессу. Также в руках девушка держала сверток белой ткани. Я даже ощутил зависть от Клэр и Милены, считающих себя самыми красивыми девушками во дворце. А вот мужчин, собравшихся в зале, нельзя было не прочитать, слишком уж много, слишком много в них было желания. Как хорошо, что они носят амулеты ментальной защиты, иначе девушке было бы неприятно, ощутив такую гамму эмоций, но она все равно видела их преисполненные желания взгляды, но сумела заставить себя не обращать внимания на них. Пройдя по белой дорожке, баронесса подошла вплотную к ступеням и опустилась на одно колено, склонив голову. «Поднимись», — раздался спокойный голос отца, и говорил: «Яна, дочь барона Дорна Вернадского, мой император», — поднявшись, уверенно проговорила девушка, — «пришла просить у вас защиты от посягательств Вильяма, графа Савроса, убившего моего отца и дядю, обезглавив наш род. Мне известно это, Наа Вернадская, дочь Дорна и Валерии». Поднялся император с трона, а затем поклонился, продолжив: «Граф Савроса будет осужден в соответствии с законами империи. У тебя есть что добавить?» «Да, мой император, этим кинжалом был убит мой отец». Развернув, протянула она вперед кинжал, от которого разила магией. Один из рыцарей Черного Дракона подошел, осторожно взяв кинжал и сверток, после чего передал его Блейдзергу. Придворный маг недолго размышлял, а после поднялся, повернувшись лицом к императорской семье, проговорил: «Работай магия альтов, мой император. Мне уже доложили, что граф Савроса – предатель империи, позволяющий альтам спокойно гулять по нашим землям. С этого момента граф Савроса и члены его семьи лишаются права на свои земли, лишаются статуса графской семьи империи. Их дальнейшую судьбу решит суд. Это мое слово. Благодарю, мой император», — снова поклонилась девушка. «Только что делать теперь мне?»